В Междумире Милос оставался неизменно 16-летним, тогда как его тело старилось. Он лежал в коме 11 лет, ему уже перевалило за 27. Она отвела глаза и нечаянно увидела свое отражение в зеркале. То есть не свое. Это было отражение женщины, тело которой она украла. Женщины, чей сын лежал сейчас перед ней на кровати. Али взглянула на пакет, который держала в руках, и, испугавшись, что передумает, резко разорвала упаковку и вынула шприц. Если бы кто-нибудь, когда-нибудь сказал ей, что однажды она совершит преднамеренное, обдуманное убийство, она бы не поверила. Али привела бы множество доводов, почему она абсолютно не способна на такое страшное преступление. Уверила бы, что в любой ситуации сумеет найти другой, лучший способ уладить дело. Как же она была наивна и самонадеяна, полагая, что суровые законы необходимости и немыслимые обстоятельства над нею не властны. Али могла сколько угодно твердить себе, что совершает акт милосердия, но в глубине души она знала, что лжет самой себе. Она совершает диверсию, террористический акт, ни много ни мало политическое убийство. «Если я это сделаю, — говорила себе Алли, — то буду ничуть не лучше, чем Мэри. Ниже пасть невозможно. После этого я стану хладнокровным убийцей, и с этим уже ничего не поделаешь». Так что вопрос стоял так. Способна ли Алли Джонсон пожертвовать всем тем, что осталось от ее чистоты и невинности, ради спасения живого мира? Ответ пришел к ней, вернее, нахлынул на нее, словно в глубине души Алли забил родник отваги. «Ради спасения живого мира я пожертвую всем, и собой, и тем, во что верю, всем!» И с глазами полными слез она сняла со шприца колпачок, нащупала вену на руке Милоса и впрыснула мощную дозу яда в его увядающее тело. Миссис Милославски открыла глаза и увидела склонившуюся над ней девушку из Федерал Экспресс. «Что с вами, мэм?» — спросила девушка. Миссис Милославски обнаружила, что лежит на диване и совершенно не помнит, как она сюда попала. Женщина села, чувствуя слабость и головокружение. «Что случилось?» — спросила она. «Я потеряла сознание». «Ничего», — заверила девушка. «Думаю, беспокоиться не о чем». Она едва заметно улыбнулась миссис Милославски и подала стакан воды. Та выпила, держа стакан в дрожащей руке. «Вам надо бы отдохнуть». Девушка пожала плечо пожилой женщины, немного слишком крепко и немного слишком долго. «Мне надо идти». «Посылка», — прошептала миссис Милославски. «Вон она, на столе. Расписываться не надо». С этими словами девушка ушла, тихонько притворив за собой дверь. Наконец миссис Милославски набралась сил и смогла встать. Первым делом она направилась к посылке, та была открыта. «Когда это я открыла ее?» — подумала она. «Наверное, еще до того, как упала в обморок, вот что». В посылке была русская матрешка. Ее знакомая форма — кукла походила на кеглю, только пошире и поприземистей. И ярко раскрашенная поверхность вызвали у женщины улыбку. С такой же немудреной деревянной игрушкой она играла, когда была маленькой. Она напомнила миссис Милославски о временах, когда все было легко и просто. Матрешка была все же не совсем традиционной. Она изображала старого-престарого человека, а каждая кукла под ней становилась все моложе, пока в самом конце не обнаружился деревянный младенец длиной не больше мизинца миссис Милославски. При подарке не было открытки, обратного адреса тоже нигде не значилось, так что знать, от кого он, было решительно невозможно. Однако мать точно знала, где ей поместить игрушку. Она направилась в спальню сына и поставила все 6 кукол в ряд на столе. Полюбовалась яркими цветами и искусностью, с которой были сработаны лакированные фигурки, затем повернулась к постели сына и изменилась в лице. Она сразу все поняла, даже не подходя к нему и не трогая его. Ей не понадобилось подносить к его губам зеркало. Она села на стул у его кровати, обняла себя руками и начала раскачиваться, рыдая и повторяя его имя. Из ее груди вырывались стоны. Стоны такой скорби, какой она еще никогда в жизни не испытывала. И все же, где-то глубоко-глубоко в ее душе жила тайная благодарность за то, что после всех долгих лет ей, наконец, позволено плакать.